Кузнечик. Крылышкуя золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пуза уложил прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь! Тарарахнул зензивер. О, лебедиво! О, озари!